30 июля по 2 августа передавали СМИ разных стран и регионов, при заявлении представителя Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, связанной с повторным удачным испытательным запуском межконтинентальной баллистической ракеты типа «Фасон-14». Полный текст или подробное изложение названного предзаявления передавали ТАСС, «Комсомольская правда», телеканал 24, Первый телеканал, «Патриоты и Москва» и другие СМИ и сайты и России, иранское информагентство «Ирна», болгарское информагентство «БТА», ургайская газета «Ла Хубентут», индийская газета «Ocean News Point», японские «Кёдо Цусин», «Зиди Цусин» и «НХКИ», сайты общества Чешско-Корейской дружбы «Пектусан», Национального комитета демократического Конго по изучению идей Чучи и Африканского комитета дружбы и солидарности с корейским народом, штаб-квартира которого находится в Нигерии.